Послание к Галатам. Приветствуем вас именем нашего Господа Иисуса Христа. Приглашаем вас опять к изучению послания к Галатам. Сегодня, если Господу будет угодно, будем изучать 4 главу с 12 по 20 стих. Этот параграф в некотором отношении отличается от других параграфов, которые мы изучали прежде, потому что имеет более личный тон. Предыдущие параграфы были более прямые объективные аргументы. Эта часть все еще содержит некоторый объективный аргумент, но начинает прибегать к более личному, чем раньше. В других местах апостол Павел обращался к ним как к братьям, но нигде до сего места он не обращался к ним на личном уровне их переживаний. В 12 стихе он говорит: «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы». Какое значение греческих слов, который употребляет апостол Павел в этом стихе? Он не повелевает им как старший апостол, но он умоляет их на основании общего братства. Он умоляет их стать такими, как он. Что он подразумевает под этим? Некоторые смотрят на это как на самоправедное или лицемерное заявление апостола Павла, что он как бы превосходил галатов. Наоборот, апостол Павел говорит им: «Будьте как я», то есть больше не иудей-раб, порабощенный иудейским законом, но как тот, который нашел свободу во Христе. Он иллюстрирует это понятие, говоря: «Потому что и я как вы». Что он имеет в виду? Это то, что он, будучи иудеем, оставил иудейские обычаи и традиции и соединился с ними, языческими братьями во Христе. Он не обращался с ними, как стоящими ниже, или с кем-нибудь, кого он должен избегать. Он обращался с ними, как равными, и поэтому стал, как они. Поэтому в этом предложении он обращается к галатам в Галатии, которые стали христианами, чтобы они не обращались назад в иудейскую систему законности, но оставались свободными, как он стал свободным в Евангелии Иисуса Христа. Смотря в этом свете, апостол Павел совсем не хвалился, что он занимает высшее положение или достиг высшей цели, которой они не могли достичь. Он просто говорит им: «Вы стойте в свободе, которую принес вам Иисус Христос, подобно как я избрал лучше ходить в этой свободе, чем оставаться в законности». Прочитаем дальше с 12 по 14 стих. «Вы ничем не обидели меня. Знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не вознуждались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». В этом предложении апостол Павел напоминает им обстоятельства, когда он первый раз проповедовал им Евангелие. Он находился в Листре и Дервии, проповедуя Евангелие в немощи плоти. Выражение «Вы ничем не обидели меня» припоминает хороший прием, который оказали ему, когда он первый раз проповедовал им Евангелие. Сначала они думали, что он был каким-то богом, Деяния апостолов, 14 глава. Вы припоминаете, что после этого апостол Павел был побит камнями в Листре и обреченный на смерть. Может быть, он говорил об этом побиении камнями, как о немощи плоти, которая заставила его оставаться в той местности долгое время и проповедовать им Евангелие. После того, как апостол Павел был побит камнями, обреченный на смерть, взяло несколько дней, если не несколько недель, чтобы восстановить свои силы достаточно, чтобы перенести ожидаемое в те дни суровые путешествия. Поэтому он был в их местности несколько дней, или, возможно, несколько недель, проповедуя Евангелие. Некоторые толкователи верят, что немощью плоти здесь не является побиение камнями, которые он перенес в Листре, а скорее болезнь, существующая в той местности в те дни. Офтальмия – болезнь глаз. Офтальмия – омерзительная болезнь по причине выделения из глаз, что производит ужасный вид больного. Апостол Павел в 14 стихе говорит, что его телесное состояние было испытанием для них, что они вознегнушались им. Вместо того, чтобы отвергнуть его, они приняли его с открытыми руками, как ангела Божия или даже как самого Иисуса Христа. 15 стих позволяет допустить, что апостол Павел имел болезнь глаз. «Как вы были блажены, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Естественно, если галаты были озабочены состоянием апостола Павла, как он указывает, они были в предыдущих стихах, и принимая факт, что он имел болезнь глаз, то тогда 15 стих хорошо приходит к этому понятию. Галаты бы охотно отдали Павлу свои глаза, потому что они приняли его с таким теплым духом. Они осознали, что они получили такое великое благословение в спасении, приняв весть благодати, и готовы были все сделать для Павла, чтобы помочь ему. В этом состоянии великой благодарности за весть, которую они получили, и за положение благодати, которое могла бы сделать их способными отдать их собственные глаза апостолу Павлу, они получили великое благословение. Теперь они потеряли это благословение, потому что перестали жить соответственно истинной благодати Божией. В стихах 16 по 20 апостол Павел ясно указывает, что они не могли принять обое, его весть и весть иудействующих. Одна весть по необходимости станет врагом другой, потому что они диаметрично противоположные учения. Апостол Павел говорит в 16 стихе: «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» И какая это истина, о которой говорил апостол Павел? В 17 стихе читаем: «Ревнует о вас нечисто, и хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». После того, как апостол Павел проповедовал Евангелие этим людям, он помог им организовать поместную церковь и поставил руководителей каждой церкви, чтобы надзирали над стадом Божьим. Однако пришли иудействующие с новым учением для того, чтобы устранить верующих от благодати Божьей и поставить их в положение, чтобы они нуждались в них. Апостол Павел никогда не возвышал себя, чтобы быть предметом поклонения, или чтобы с ним всегда советовались в самых малых деталях. Он, конечно, принял ответственность надзирать в общем над церквами, чтобы они оставались в Евангелии благодати Божией, но он не применял чрезмерного контроля над ними, которые пришли к Господу Иисусу. Он представил их Господу Иисусу Христу и труду Святого Духа. Иудействующие, с другой стороны, искали положение власти, чтобы они могли господствовать над язычниками. В 18 стихе апостол Павел говорит, что хорошо искать положение, если это похвальным образом. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии вас. Например, мы можем подражать жизни того, кто близко живет с Господом. Мы также можем искать совета у тех, кому Бог дал великую мудрость и хорошую рассудительность. Подыскивая таких людей, мы не отходим от простоты и чистоты посвящения Иисусу Христу. Скорее, мы действуем в теле Христовом, которое Он создал для нашей пользы. Однако, если человек возвысит себя, чтобы быть судьей или главой церкви вместо Иисуса Христа, то тогда этот человек захватывает положение, принадлежащее только Иисусу Христу. Поэтому, когда апостол Павел говорит в 12 стихе: «Будьте как я, потому что и я как вы», он просто увещевал галатов подражать ему в том, что было добрым. Он не стремился поставить их под свое железное правило. В стихах с 19 по 20 он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Он беспокоился по причине событий в Галатии до удивления. Я верю, что все верующие переживали такое расстройство, которое он упоминает здесь. Очень неприятно привести кого-нибудь ко Христу, видеть, как в ранней стадии быстро возрастает в христианской жизни, чтобы позже пришел волк в овечьей шкуре и совращал его в ложное вероучение. Трудно себе представить, как кто-нибудь захочет поменять чистую благодать Божию во Христе Иисусе на рабство, которое приходит через вероучение законности. Как раз это переживал апостол Павел с обращенными в Галатии. Он видел необходимость трудиться с ними опять до тех пор, пока не изобразится в них Христос. Он подразумевает, что они не погибли. Он просто говорит, что они не достигли положения, где Иисус полностью отражается в их мысли, словах и делах. Это видно из всего тона послания апостола Павла. Поэтому он выражает желание провести некоторое время с ними. Апостол Павел опять желал учить их основам истины, чтобы уничтожить ложное учение, которое проникло в их жизнь под прикрытием благочестивой жизни. Апостол Павел написал это послание, чтобы исправить заблуждение, поэтому мы также отложим свою самоправедность и добрые дела, чтобы получить Божью благодать, которую Он предлагает нам через веру в заместительную жертву Иисуса Христа. Аминь.